Истинный мир боевых искусств. Глава 77. Совет Яо Юаня. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Естественно, Лян Ченюй не собирался рисковать своим выздоровлением ради какого-то июня. Ведь скоро пройдет королевский отбор, который был жизненно важным для него. У него не было права на провал. Инструктор Яо, что вы думаете о его уровне? Гром? Меридианы? Чтобы так легко одолеть Джао Тэджу и даже так покалечить его, Лян Ченюй был уверен, что Июнь был выше третьего уровня смертной крови, а его сила была выше тысячи дзиней. Лян Ченюй не был уверен, открыл ли Июнь свой Жень Май и Ду Май. Яо Юань сказал, «Мы сильно недооценили Июня. Я не уверен насчет его уровня». Но одно я знаю точно. Его интеллект и мышление намного превосходят 12-летнего ребенка. Если противники Июня будут воспринимать его как ребенка, то они плохо кончат. Слова Яо Юаня тонко намекали на Лян Ченюя. Лян Ченюю было трудно с этим смириться. Он никогда не думал, что наступит день, когда он будет одурачен каким-то ребенком. Но он вынужден был признать, что в последние несколько стычек с Июнем тот просто играл с ним. «Этот пацан лишь притворяется простофилией. Он знал, что я пытался убить его, но притворялся, что ничего не случилось. Отчего я повел себя слишком беспечно? Как он может быть таким интриганом в столь юном возрасте?» Лян Ченюй был в недоумении. Июнь стал настоящей проблемой. «Инструктор Яо». Мое тело не в состоянии что-либо сделать сегодня. Может ли инструктор Яо поймать этого мерзавца для меня? Услышав просьбу Лян Ченюя, Яо Юань замолчал, размышляя. Яо Юань тоже догадался, что Июню должно быть в чем-то повезло. Например, собирая травы, он мог найти некое сокровище, отчего его уровень развития сильно возрос. Это было единственным объяснением. Таким образом, ничего удивительного, что он выжил после падения в реку с огромной высоты. Что же касается этого сокровища, скорее всего, оно в состоянии нейтрализовать действие яда морозного удава. Так что можно предположить, что это сокровище намного ценнее, чем пустынные кости морозного удава. Но что они могли с этим поделать? Сокровище уже было съедено Июнем, так что извлечь его будет затруднительно. А если все же удастся извлечь его? Яо Юань даже не думал о его присвоении, поскольку он был ранен врагом, который повредил его меридианы, тем самым помешав продвигаться дальше по пути боевых искусств. Статус Яо Юаня в племени Лянь был просто «долгий гость», а не прихвостень Лянь Ченюя. Яо Юань сказал, «Ченюй, много лет назад я задолжал твоему погибшему деду. И пообещал ему, что буду защищать племя Лянь. А также, что научу тебя боевым искусствам. Но я никогда не говорил, что буду помогать тебе убивать. И также не говорил, что буду содействовать в твоих темных делишках. Я знал о переработке пустынных костей. Но я не стал вмешиваться, потому что знаю, что этот мир, где сильные правят слабыми. Жертвовать слабыми людьми, чтобы получить что-то ценное... «Я могу это понять, но ты хочешь, чтобы я напал на ребенка, и не на простого, а у которого превосходный талант в боевых искусствах. Неужели все это из-за твоей зависти? Я не могу согласиться с этой причиной. Хоть ты меня и не послушаешь, но я все же дам тебе совет. Ты должен перестать мыслить узко. Если ты хочешь прожить хорошую жизнь, то тебе необходимо стать терпимее. Если ты будешь слишком беспощаден, крайне эгоистичным и нетерпимым к окружающим, то рано или поздно это уничтожит тебя». Услышав слова Яо Юаня, Лян Ченюй нахмурился. С древних времен хороший совет режет слух. Что же до совета Яо Юаня, Лян Ченюю он сильно резанул по слуху. «Инструктор Яо, какой в этом смысл? Все эти годы я почитал вас как своего наставника. Но сегодня вы хотите помочь чужаку?» Слова Лян Ченюя были полны гнева. Яо Юань покачал головой. «Все эти годы я наблюдал за твоим взрослением. Я все знаю о твоих мыслях и просто не хочу видеть, как ты совершаешь одну ошибку за другой. К тому же, хотя людям, не достигшим сферы пурпурной крови, и будет трудно одолеть меня, у меня нет уверенности, что я смогу поймать Июня». Слова Яо Юаня очень удивили Лян Чэньюя. «Как такое возможно? Неужели инструктор Яо признает, что этот пацан обладает способностями, не уступающими инструктору Яо? Если так, то разве он не должен быть как минимум на уровне сборщика ЦИ вроде меня? Это невозможно!» Лян Чэньюй понял, что это было абсурдом. Неважно, насколько удачное событие произошло с Июнем, он не мог обрести такую скорость развития. «Я тоже думаю, что это невозможно». Яо Юань вздохнул. «Но ты же не думаешь, что он со своим интеллектом и уровнем развития не знает различий в уровнях ниже пурпурной крови? Твой уровень развития и мой ни для кого не секрет. Но все же он осмелился явиться сюда. Это доказывает, что у него есть определенная уверенность в своих силах и в способности сбежать, избежав повреждений». Слова Яо Юаня спровоцировали Лян Чэня, и тот сказал с упреком: «Если инструктор Яо попытается, то Ио не сможет сбежать без повреждений». Яо Юань спокойно ответил: «У меня плохие мысли. Я думаю, что он должен был умереть еще после того, как отравился морозной энергией пустынных костей и упал в реку. Но он все же воскрес». Услышав слова Яо Юаня, Лян Чэньюй не мог ничего сказать. Действительно, он верил, что Июнь должен был умереть, но сегодня он стоял перед ним живой. Более того, он даже покалечил Джао Тэджу. Без сомнений, это был публичный плевок в его лицо. Яо Юань сказал: «Его сила может быть как на уровне грома, так и на уровне меридианов. Но у него также есть какой-то способ защитить свою жизнь, вроде сокровища, защищающего его. 12-летний мальчик с такими незаурядными умственными способностями и силой. И если ты сделаешь Июня своим врагом, пока ты его не убьешь, он без сомнений отомстит тебе в будущем». Изначально Яо Юань хотел предотвратить падение Лян Чэньюя еще глубже. Но теперь, если Яо Юань не сможет убить Июня, ему бы пришлось взять на себя риск мести Июня. Потому у Яо Юаня было еще меньше причин нападать на Июня. «Я понял». Лян Чэньюй глубоко вздохнул. Выражение его лица было ужасно мрачным. Из-за отказа Яо Юаня он затаил на него обиду. Раз Яо Юань не собирался что-либо делать, а сам он вообще не должен двигаться, единственным человеком, кто мог бы посоперничать с Июнем, был его дед, старейшина племени Лянь. Но атаковать маленького ребенка на глазах у стольких людей было бы неуместным для старейшины. К тому же, Лян Чэньюй не мог быть уверенным, что его дед способен справиться с Июнем. Это все потому, что старейшина был уже стар и слаб. В сфере смертной крови люди используют свои мускулы и тело для сражений, так что возраст человека сильно повлияет на его силу в бою. Чем старше становился воин, тем слабее он был. Хоть старейшина и был на 5-м уровне сборщика ЦИ, но с его нынешним телом ему было бы трудно справиться даже с воином на уровне меридианов. Кроме того, Яо Юань сказал, что, возможно, у Июня есть тузы в рукаве. После рассмотрения всех возможных исходов, Лян Чэньюй понял, что он находился в чрезвычайно глупом положении. Его публично оскорбил Июнь, а он ничего не мог с этим сделать. По крайней мере, не раньше, чем он восстановится. «Черт! Если бы только я не был ранен, я бы содрал с этого паршивца шкуру!» Лян Чэньюй был очень зол. Он никогда не думал, что настанет день, когда он ничего не сможет сделать человеку, которого прежде считал жалким муравьем. Яо Юань хранил молчание, в то время как все присутствующие посмотрели на Лян Чэньюя. Лян Чэньюю нужно было найти способ выйти из этого затруднительного положения. Конец 77 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 78. Пьедестал. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Лян Ченюй взглянул на Июня уничтожающим взглядом. «Мне нужно лишь несколько дней на восстановление, и когда это случится, я обязательно отомщу за сегодняшнее унижение. Я хочу показать тебе, что значит состояние, когда хочется поскорее умереть, чем жить». Если бы его подавил настоящий мастер, он бы не стал так реагировать. Но сейчас человек, который казался слабее, провоцировал его и подрывал его авторитет. Но из-за травм он не мог ничего с этим поделать. Как он мог не злиться? «Июнь», — сказал Лян Ченюй с неохотой. Но он знал, что у него просто не было выбора. Если сейчас он затеет бой с Июнем, даже если он победит его, то это сильно повлияет на его шансы на королевском отборе, который начнется уже через пару дней. Он не был готов заплатить такую высокую цену. «Мое племя, Лянь, страдало сотни лет в пустынном облаке. Наши предки ели корни трав и кору деревьев, постепенно развивая наше племя до сегодняшнего состояния. И, наконец-то, в моем поколении все изменится. Я занимался боевыми искусствами в течение десятка лет и никогда не ослаблял мое развитие, даже в самые голодные годы. И все это ради единственной цели – переселить племя Лянь из пустоши в город, позволяя племени процветать и развиваться. Но сейчас, как только я вложил все свои средства ради спасения племени, ты пришел сюда, чтобы распространять беспочвенные слухи, и, обманув людей, ложно обвинить меня в тяжком грехе. Ты хочешь, чтобы люди племени Лянь вечно жили в нищете?» Слова Лян Ченюя, сказанные в ответ Июню, мгновенно всколыхнули народные массы, вызвав бурное обсуждение. У Лян Ченюя и Июня были свои аргументы. Июнь сказал, что Лян Ченюй приобрел пустынные кости, содержавшие ядовитую энергию, тем самым вызывая гибель множества людей. В то время как Лян Ченюй сказал, что Июнь пытается его подставить. Каждая из сторон сильно противоречила друг другу. Но в этих дебатах люди без всяких сомнений верили Лян Ченюю. В конце концов, Лян Ченюй занимал чрезвычайно высокое положение в племени Лянь, в то время как Июнь был лишь ребенком. Услышав речь Лян Ченюя, Июнь мог легко угадать настроение людей и невольно вспомнил притчу с земли. В первобытные времена группа людей, живших в пещере, поклонялась огромной тени. Тень могла увеличиваться и уменьшаться. Она была похожа на бога, и потому пещерные люди каждый день поклонялись ей. Но один умный пещерный человек не верил в бога. Однажды он вышел из пещеры. С большим трудом, но ему удалось забраться на вершину их пещеры. Тогда он понял, что бог, которому поклонялись люди, была лишь тень от камня. Умный пещерный человек рассказал об этом своему племени. Он не хотел, чтобы они поклонялись тени, ведь это была тень от обычного камня, а не бог. В итоге, никто не поверил умному пещерному человеку, но они испугались его слов. Умного пещерного человека сожгли на костре за богохульство, и после люди продолжили поклоняться тени камня. Июнь подумал, что его нынешняя ситуация была именно как в той притче. Он был тем самым умным пещерным человеком, в то время как Лян Ченюй был тенью. Сейчас Лян Ченюй, который пытался спасти племя, сжег все мосты и успешно прорвался в сферу пурпурной крови. Был богом для племени Лянь. Каждый человек, будь то член высшего руководства племени, или член лагеря подготовки воинов, или простолюдины, все возлагали свои надежды на Лян Ченюя, надеясь, что он изменит их племя к лучшему, и, наконец, избавится от нищеты и голода. Люди, живущие в нужде, как правило, были верующими. Они остро нуждались в эмоциональной поддержке, что позволяло им сбежать от реальности и верить в светлое будущее. Только тогда у них будет стимул продолжать жить. Что же до Лян Чинюя, то он уже занял место их бога. Он был лидером племени и кумиром множества детей. Он был идеальным любимым, который покорил все девичьи сердца. Пока Лян Чинюй способен пройти королевский отбор, он будет спасителем племени Лянь. Что же до Июня, в их глазах он был лишь 12-летним ребенком. У него не было ни престижа, ни высокого авторитета, потому для него было слишком сложно свергнуть Лян Чинюя. Кроме того, у Июня не было никаких доказательств. Но даже если бы и были, вполне вероятно, никто бы не поверил ему, потому что если свергнуть Лян Чинюя, то это было равносильно разрушению всех надежд людей и равносильно обвинению, что они вечно будут жить во мраке. Кто же согласится на такое? Если бы Июнь не покалечил Джао Тэджу и попытался бы изо всех сил убедить племя, не используя силу, разъяренная толпа бы просто-напросто сожгла его на костре, как того умного пещерного человека. Увидев, что люди явно на его стороне, Лян Чинюю было приятно. Единственное, что раздражало его, даже имея поддержку племени, он все равно не мог ничего сделать Июню. «Июнь, я признаю, ты гений, и у тебя есть определенный талант в изучении боевых искусств. Скорее всего, тебе повезло наткнуться на что-то, что позволило тебе развиться до своего нынешнего уровня». Лян Чинюй сделал акцент на слове «повезло», потому что он очень сильно завидовал Июню. Почему повезло какому-то жалкому Июню, а не ему? Хотя он и завидовал, Лян Чинюю пришлось действовать так, показывая, что Июню лишь повезло обрести силу. Но это была не истинная сила. То есть, Июнь лишь благодаря короткому пути смог развиться до своего нынешнего уровня. Но сам Лян Чинюй упорно трудился, чтобы достичь своей силы. Этот смысл его слов дошел до его прихвостней. Они тут же заговорили. «Ничего удивительного, что этот ребенок смог победить Джао Тэджу! Это все потому, что он пошел по короткому пути!» «Он мог съесть какую-то ценную еду, но я слышал, что, хотя это сокровище быстро увеличивает силу, но основы воина будут непрочными, и потому такой воин в конце концов столкнется с узким местом. Это как насильно вытягивать саженец, в ошибочной надежде помочь ему расти». Приспешники, понимающе кивнули. Конечно же, их босс был самым сильным, а сила Июня лишь коротковременна. К тому же, Июнь не был достаточно силен. Пускай он и победил Джао Тэджу, но это ничего не значит. Толпа поддалась влиянию слов прихвостней Лян Чинюя, посчитав их разумными. Это был единственный способ понять, почему так быстро возросла сила Июня. Лян Чинюй продолжил. «Достичь этого уровня, скорее всего, было нелегко. Я прощаю тебя, потому что мы должны действовать сообща. Вместе, упорно трудясь во благо процветания племени», — сказал Лян Чинюй с достоинством. Прихвостни Лян Чинюя и его фанаты начали выкрикивать слова одобрения. «Юный господин Лян действительно глубоко понимает великую истину! Как же нашему племени повезло с таким лидером!» Некоторые люди кричали от радости и хлопали ладоши. «Юный господин Лянь настолько великодушен! Июнь пытался оклеветать юного господина Ляня, но он не только не стал осуждать его, а наоборот, захотел доверить Июню важный пост! Если этот Июнь знает свое место, он должен помочь юному господину Ляню!» Рассуждение толпы было очень легко направить в нужное русло. Более того, слова прихвостней были полностью разумными. Ведь Лян Чинюй уже прорвался в сферу пурпурной крови, поэтому его прохождение королевского отбора было решенным делом. Что же до Июня, хотя его талант казался хорошим, он занимался боевыми искусствами короткое время и получил силу лишь благодаря везению. Он был примерно на третьем уровне смертной крови, так что вряд ли он пройдет королевский отбор, даже если примет участие. В будущем, когда Июнь вырастет, если он захочет помочь, он окажет большую поддержку Лян Чинюю, позволяя племени Лянь стремительно подняться. Такими были мысли большинства людей, но мысли Июня и Лян Чинюя были совершенно другими. Конец 78 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Спасибо за прослушивание. Истинный мир боевых искусств. Глава 80. Прощание. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. С самого рассвета люди вышли из своих домов, ожидая у входа в деревню отъезда Лян Чинюя и компании. Отъезд Лян Чинюя символизировал урожай семян, которые они, не щадя сил, выращивали. Таким образом, племя многого ждало от отбора. «Юный господин обязательно победит и вернется с триумфом! Юный господин обязательно победит и вернется с триумфом!» Члены лагеря подготовки воинов начали выкрикивать свои кричалки. Услышав их завывание, Июню из-за них стало стыдно. Он просто потерял дар речи от их глупости. Обычные люди также начали что-то выкрикивать. «Юный господин Лянь, все наше племя рассчитывает на вас!» Там были также старики, которые низко кланялись в молитве. И, конечно же, единственная ведьма племени, которая снова танцевала, как эпилептик, в припадке. «Мой народ может не беспокоиться! Я не подведу вас!» Лян Чинюй встал со своего места и сложил свои руки. Затем он поднял руки сначала с восточной стороны, потом с западной, таким образом выражая свою близость к народу. Стоит сказать, что Лян Чинюй был похож на яшмовое дерево на ветру. Особенно в своем длинном белом одеянии он выглядел очень элегантно. У него были манеры юного господина большого племени, в сочетании с его уверенностью и дружелюбием. Все юные девы были очарованы им. Многие молодые девушки 16-17 лет смотрели на Лян Чинюя влюбленным взглядом. Краснея, они кричали. «Юный господин Лянь, мы будем ждать вашего возвращения!» «Не волнуйтесь! Когда я смогу войти в город и обрести свою собственную землю, я создам свой клан! И вы все сможете сопровождать меня, став первыми членами настоящего фамильного клана Лянь!» Уверенные слова Лян Чинюя заставили жителей деревни покраснеть от волнения. Словно они только что выпили кувшин вина. А что же до молодых девушек? Они покраснели, фантазируя о том, как станут личными служанками Лян Чинюя, или даже слугами в постели. Одна лишь возможность последовать за юным господином Лянем приводила их в восторг. Много молодых девушек думали об этом. Было видно, как они теряли голову от влюбленности. Июнь безразлично наблюдал за ними со стороны, ибо он знал, что сам он не получит никаких напутствий. Но вдруг он услышал слабый и робкий голосок. «Братец И... Июнь, ты должен хорошо постараться! Сяоки будет ждать твоего возвращения!» Услышав этот голос, Июнь был ошеломлен. Он огляделся и увидел маленькую девочку, одетую в старую одежду, которая смотрела на него, сильно нервничая. Ее глаза, наполненные слезами, содержали в себе множество слов. Это была дочь тетушки Ван Чжоу Сяоки. Посреди всех этих молодых девушек, провожающих Лян Чинюя, она смогла выкрикнуть имя Июня. Скорее всего, для этого ей потребовалось набраться огромной смелости. «Сяоки!» — подозвал Июнь, сидя на еще стоящем звере. А когда он увидел светящееся лицо девочки, оно показалось ему очень очаровательным. «Не волнуйся! Я вернусь целым и невредимым!» «Угу!» Джоу Сяоки энергично кивнула. «Малыш Юнь, ничего страшного, если ты не пройдешь отбор!» «Не стоит расстраиваться, ведь ты еще так молод! Тебе лишь 12!» — крикнула тетушка Ван, подойдя ближе и достав из корзины овощные клёцки. «Малыш Юнь, я приготовила эти клёцки для тебя! Возьми их в дорогу!» Увидев домашние овощные клёцки, сделанные из редкого для их деревни измельченного зерна, Июнь был тронут. он спрыгнул и взял овощные клёцки, а в ответ запихнул в руки тётушки Ван небольшой мешок, тихо сказав: «Тётушка, откройте его только, когда придёте домой». Сказав это, Июнь, не став дожидаться её ответа, запрыгнул обратно на зверя. И тогда посол гвардии приказал зверю идти вперёд. Смотря за уменьшающейся фигурой Июня, Джоу Сяоки продолжила махать ему вслед. Несколько женщин, пренебрежительно посмотрев на семью тётушки Ван, сказали: «А у вас хорошие отношения с этим мальцом? Не ваше дело!» — сморщила свой маленький ротик Джоу Сяоки. Женщины расхохотались. «Эта маленькая девочка влюбилась, что ли? Этот Июнь думает, что он один из главных участников отбора. Следуя за юным господином Лянем, он смеет на что-то надеяться? Разве у него есть какие-то способности? Юный господин Лянь слишком хороший человек. И что с того, что он взял ребёнка с собой? Юный господин Лянь просто хочет дать ему побольше жизненного опыта и использовать его в своих целях. В будущем он станет лишь очередным прихвостнем. Или вы действительно думаете, что этот малец способен пройти отбор?» Непринуждённо болтая между собой, эти женщины находились в приподнятом настроении. У них была фамилия Ляни, и они были частью семьи Лянчинюя. К тому же, они связаны с основной родословной племени Ляни. И потому, стоит Лянчинюю достигнуть высот, как они получат огромную выгоду и множество привилегий. И раз их мучения скоро закончатся, как они могли не радоваться? Пока женщины по фамилии Лянь высмеивали Джоу Сяоки, тетушка Ван в шоке щупала мешок, переданный Июнем. Застыв на мгновение, она проглотила полный рот слюны, прежде чем бережно спрятала мешок поближе к телу. Она полностью проигнорировала этих сколоченных баб и спокойно повела Джоу Сяоки домой. И лишь плотно закрыв двери на засов, тетушка Ван вытащила мешок, после чего осторожно положила его на стол. «Мама, что братец Июнь дал тебе?» — спросила Джоу Сяоки с любопытством. Рука тетушки Ван сильно дрожала. В тот момент, когда она щупала мешок, там было слишком много людей, и потому она побоялась открывать мешок там. Но лишь держа его, она смогла почувствовать мягкость и запах, причем такой запах, которого, как она думала, просто невозможно добиться. Она глубоко вздохнула и начала потихоньку открывать мешок, достав оттуда сверток и развязав его. Спустя мгновение Джоу Сяоки оцепенела, и даже тетушка Ван, хоть она и подготовилась к этому, ее сердце пропустило пару ударов. А все потому, что перед ними предстала жареная курица. Она была хрустящей снаружи и нежной внутри. Жир был золотисто-желтого цвета, а ее прекрасный аромат распространился повсюду, сильно ударив в нос. «Это...» Джоу Сяоки несколько раз сглотнула слюну. «Братец Июнь дал?» «Да, малыш Юнь дал нам это». Тетушка Ван смотрела на курицу в неверии. Как Июнь смог достать эту жареную курицу? И если посмотреть, можно определенно сказать, что она была приготовлена человеком с исключительными кулинарными навыками. Этот запах был очень знаком тетушке Ван. Это был запах меда, который ей давным-давно посчастливилось найти на заднем склоне горы. Жареная курица с медом. Откуда она у Июня? Тетушка Ван еще не верила в происходящее, но в этот момент слюна Джоу Сяоки начала капать на стол. И жадно смотря на жареную курицу, она спросила: «Мам, можно?» Тетушка Ван любяще улыбнулась, положила руку на голову Джоу Сяоки и сказала: «Малыш Юнь подарил это, чтобы ты поела». Сказав это, тетушка Ван оторвала ножку и сунула ее в крошечные ручки Джоу Сяоки, сказав: «Можешь пока съесть это. Остальное съедим, когда твой папа вернется». «Угу». Джоу Сяоки торопливо откусила немного. И в момент, когда мясо курицы попало к ней в рот, Джао Сяоки почувствовала, словно она вспарила в небеса. Мясо курицы было слишком вкусным. Она никогда не ела ничего вкуснее в своей жизни. Братец Июнь действительно хороший. Думая об этом, сердце Джоу Сяоки наполнилось счастьем. Конец 80-й главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Истинный мир боевых искусств. Глава 76. Пустынные кости ядовиты. Озвучил Максвелл специально для сайта Roulette.ru. Никто не ожидал, что все обернется подобным образом. Это внезапное появление Июня во время турнира, избиение Джао Тэджу и Лянь Цуйхуа. В бескрайней пустоши медицина была крайне отсталой. Такие травмы с 99% вероятностью приведут к инфекции, и в тот момент, когда инфекция проявит себя, у них не останется никаких шансов на выживание. Даже если Джао Тэджу выживет, с такими травмами он станет калекой, который больше не сможет заниматься боевыми искусствами или работать. Ему даже с кровати будет трудно встать. Что же до Лянь Цуйхуа, она была изуродована. На взгляд Июня, что раньше, что сейчас, разницы практически не было. Но без половины зубов у Лянь Цуйхуа возникнут проблемы с нормальным пережевыванием овощей и крупы. Без крайней пустоши, если никто о ней не будет заботиться, то она, скорее всего, умрет с голоду. Будь то Джао Тэджу или Лянь Цуйхуа, их в будущем ждет трагический конец. С тех пор, как Июнь искалечил Джао Тэджу и ударил Лянь Цуйхуа, вокруг стояла полная тишина. Ранее семьи заболевших чумой мужчин ненавидели Июня до мозга костей. Но сейчас они были до смерти напуганы. Июнь заметил этих людей и даже узнал некоторых детей, которые недавно бросали дерьмо в дом Цзян Сяожоу. Заметив его взгляд, одна женщина переменилась в лице. Она сразу же спрятала своего ребенка за себя, сказав дрожащим голосом: «Тогда нас спровоцировали! Лянь Цуйхуа спровоцировала нас поджечь твой дом!» Многие люди в племени Лянь знали, что раз Июнь вернулся, обретя большую силу, он определенно разберется с теми, кто поджег его дом, и с теми, кто держал Цзян Сяожоу в осаде. Июнь сделал несколько шагов вперед. Лицо женщины стало бледнее. «Тот навоз! Это все Лянь Цуйхуа! Мы...» Дети, которые тогда бросали коровье дерьмо, были ровесниками Июня, а некоторые даже выглядели сильнее него. Обычно эти дети не заметили бы такого мелкого парня. Но сегодня они все были напуганы. «Вы действительно думаете, что ваши мужчины заразились чумой от меня?» Громко сказал Июнь, при этом он усилил свой голос с помощью юаньци. Потому его было слышно в радиусе нескольких ли, и каждый четко услышал его слова. Все были ошеломлены. Это сообщило им высшее руководство племени Ляни. Как это может быть неправдой? Также они не могли кое-что понять. Если зараженный чумой Июнь, будучи одержимым, спрыгнул с обрыва, высота которого была несколько десятков метров, то почему он не умер? К тому же, как он смог победить Джао Тэджу? Многие люди до сих пор не верили, что Июнь покалечил Джао Тэджу за два движения. Они знали, что Июнь практиковал боевые искусства вместе с Джан Юйсянем. Но он мог практиковаться лишь месяц. Как он мог за это время стать сильнее Джао Тэджу, который тренировался больше десятка лет? Наши мужчины. Что с ними? Спросила женщина с дрожью в голосе. В этот момент Июнь мог видеть, как встал Лянь Ченюй. Тот уставился на Июня, словно ядовитая змея. Сильный холод, жажда убийства, коварство и жадность — все это исходило от его взгляда. Все признаки змеи налицо. Июнь знал, что Лянь Ченюй таким образом угрожал ему. Но он встретил взгляд Лянь Ченюя без страха и сказал: «Пустынные кости ядовиты. Ваши мужчины погибли из-за переработки пустынных костей. И это никак не связано со мной!» Голос Июнь разнесся по округе, и каждый четко услышал его. И в этот момент толпа резко зашумела. «Пустынные кости ядовиты? Наши мужчины погибли из-за переработки пустынных костей?» Жители деревни были в замешательстве и начали возбужденно это обсуждать. Если бы это сказал прежний Июнь, то никто бы не поверил ему. Даже наоборот, они, скорее всего, во имя изгнания злых духов сожгли бы его на костре. Но теперь у Июня была огромная сила, и потому его слова, пусть и казались странными и непонятными, но некоторые люди подсознательно верили им. Вот что делает устрашающая сила. Сила человека определяет не только его положение или личное достоинство. Она также влияет на сказанные слова. Слова мастера были сравнимы с золотом, и у каждого слова был свой шарм. Слова слабака звучали не лучше пердежа, они никого не волновали. Нынешний Июнь опирался на свою силу, чтобы выступить на арене. Или как еще мог 12-летний ребенок показать свою мощь? Лян Ченюй ухмыльнулся и не стал ничего говорить. В этот момент встал старец, одетый в желтое. «Пустые слова!» Этим старцем суровым голосом был старейшина племени Лянь. «Как смеет какой-то желторотый юнец сбивать с толку людей своими коварными речами! Пустынные кости были куплены на все наши сбережения, и с помощью племени их удалось успешно переработать после нескольких десятков дней! Как они могут быть ядовитыми? Эта эссенция пустынной кости была съедена Ченюем! Если бы она была ядовитой, то Ченюй бы отравился!» Старейшина был действительно властным. Управляя племенем Лянь все эти годы, он обеспечил непоколебимость своего авторитета. Пусть у Июня и была сила, но без разницы, что он скажет. Его слова были пустым звуком в сравнении со старейшиной. Кроме того, слова старейшины были очень разумны. Пустынные кости были куплены племенем за огромную цену, чтобы переработать их для Лянь Ченюя. Если бы в них был яд, то это было равносильно покупке дорогого яда, который бы причинил вред Лянь Ченюю. «Старейшина прав, братья-соплеменники! Не верьте лживым словам этого ребенка! Как вы можете доверять словам какого-то 12-летнего мальца?» Некоторые люди закричали из толпы. У всех этих людей была фамилия Лянь. У них были общие интересы с руководством племени. И некоторые из них были похожи на Лянь Цуйхуа. Они были ушами и глазами руководства племени, а также стукачами и распространителями слухов. Из-за этого племя выдавало им дополнительную еду. Видя, что у некоторых возникли сомнения, эти самые люди говорили: «Вы думаете, что эта мелкая обезьяна сильна? По сравнению с юным господином Лянем, он мусор! И что с того, если он побил Джао Тэджу? Джао Тэджу почти как мы, обычный смертный! Но юный господин Лянь уже достиг сферы пурпурной крови! Вы же знаете, что значит сфера пурпурной крови? Ранее к нам приезжал господин Джан. Так вот, он также в сфере пурпурной крови! А его можно сравнить с Богом на небесах!» Тогда все видели, что Джан Юйсянь разъезжал на огромном звере, а также легко срубил огромное дерево одним движением руки. Сила сферы пурпурной крови была ужасающей. В сравнении с ней, сила Джао Тэджу — полная ерунда. «Июнь мог показаться сильным в сравнении с нами, но если сравнивать его с юным господином Лянем, то его сила даже упоминания не стоит! Только юный господин Лянь может привести нас к лучшей жизни! Не может быть, чтобы вы поверили какому-то ребенку, нежели юному господину Ляню!» Люди снова зашумели. Стоит сказать, что из-за столь долгого правления нынешней власти она сильно укоренилась в умах людей. Июню будет очень сложно лишь от пары слов покачнуть их положение в племени. Кроме того, у Июня даже не было доказательств. Более того, усилия всего племени были вложены в Лянь Ченюя, и Лянь Ченюй оправдал их ожидания совершив огромный прорыв в силе, достигнув сферы пурпурной крови. И со всеми этими надежными вложениями на Лянь Ченюя, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, как они могли перестать доверять Лянь Ченюю и поверить 12-летнему ребенку? Пусть он и победил Джао Тэджу, это ничего не меняло. Июнь ожидал подобного, и потому это его не волновало. Он не надеялся свергнуть Лянь Ченюя лишь с помощью нескольких слов. Он лишь хотел посадить семена сомнения в умах людей. Бескрайние пустоши почитали силу, а победителей, как говорится, не судят. Так было еще с незапамятных времен. Разве нужны победителю какие-то доказательства? Конечно же нет. Потому что слова сильнейшего были правилами, законами и истиной. Мастеру не нужно было дополнительных слов, чтобы что-то объяснять. Другие подсознательно верят их словам. А после эти слова превращались в непоколебимую истину. Показав себя племени, Июнь уже был морально готов к прямому конфликту с Лянь Ченюем. Он знал, что Лянь Ченюй не мог прорваться в сферу пурпурной крови с этой высушенной эссенцией пустынной кости. Лянь Ченюй был на пике сборщика Ци, в то время как Июнь был лишь на начальной стадии сборщика Ци. Но в то же время он достиг состояния пульса дракона. Он был уверен в этом сражении. Однако Июня по-прежнему беспокоил Яо Юань. Все потому, что он не знал его настоящей силы. Он ждал, когда Лянь Ченюй сделает свой ход, и в то же время тайно наблюдал за Яо Юанем. Но к его удивлению, Лянь Ченюй не собирался что-либо предпринимать, и лишь смотрел на него мрачным взглядом. Сегодня Лянь Ченюй не будет что-либо предпринимать. Яо Юань уже предупредил его, что гнев причиняет ему лишь вред. Если он, не обращая внимания на свои раны, нападет и победит Июня, то он мог не успеть восстановиться к началу королевского отбора, который состоится через пару дней. Конец 76 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Спасибо за прослушивание. Истинный мир боевых искусств. Глава 79. Прибытие представителя королевского отбора. Озвучил Максвелл специально для сайта roulette.ru. Июнь проигнорировал слова простолюдинов и прихвостней Лянь Ченюя. Его очень удивило, что Лянь Ченюй не стал атаковать его, ведь Июнь оскорбил его у всех на глазах. В чем может быть причина? Июнь заметил, что лицо Лянь Ченюя было бледным. Неужели он был настолько одержим тренировками, что повредил меридианы? Но даже если Лянь Ченюй ничего не делал, там еще был Яо Юань. Июнь не знал, почему Лянь Ченюй ничего не предпринимает и не обращает внимания на сомнения людей. На самом деле Июня устраивало, что Лянь Ченюй не собирался сегодня нападать на него. Сила Июня сильно возросла за короткое время, потому со временем он превзойдет Лянь Ченюя. И когда наступит момент драки с ним, у Июня не будет никаких оснований бояться Лянь Ченюя. Июнь без сомнения победит его. Даже если Яо Юань вмешается, Июня будет нечего бояться. Сегодняшнее появление Июня было лишь для получения одного из мест для королевского отбора. Этого было достаточно для достижения его цели. «Юный господин Лянь, вы сказали, чтобы я присоединился к вам и помог племени процветать. Если так, то собираетесь ли вы взять меня с собой на королевский отбор?» – спросил Июнь, слегка улыбаясь. Лянь Ченюй нахмурился. Он знал, что у него не было причин публично отказывать ему. Гвардия изысканного дракона прибудет уже завтра, а Июнь уже доказал свою силу перед всем племенем. Целью проведения королевского отбора было выбрать сильных воинов. Возьмут всех, кто будет силен или обладает достаточным потенциалом. Они определенно возьмут Июня на отбор, а ему лишь останется показать свою силу перед представителями гвардии изысканного дракона. У Лянь Ченюя не было никакой власти решить, кто будет участвовать в королевском отборе, потому что оно не было организовано племенем Лянь. «Конечно, но Июнь, ты слишком мало занимался боевыми искусствами. Я могу лишь позволить тебе принять участие в королевском отборе, Там ты сможешь расширить свой кругозор. Этот опыт поможет тебе в дальнейшем росте. Ты, возможно, даже не знаешь, насколько труден королевский отбор. Из всего региона, простирающегося на тысячи ли, из множества племен отберут лишь 20 человек. Из этих 20 человек примерно 3/4 будет выходцами из племени Тао, которое самое многочисленное в этих краях. В племени Тао было много людей и ресурсов. Пустынные кости морозного удава как раз были куплены у племени Тао. Помимо ресурсов в племени Тао было выдающееся образование. Самые талантливые из молодого поколения племени Тао были под опекой воинов пурпурной крови, находящихся посреди, в конце или даже в пиковой стадии сферы развития. У них даже были наследуемые техники развития. Как могли маленькие племена конкурировать с племенем Тао? Таким образом, при ограничении лишь 20 человек, для малых племен оставалось лишь 3 или 4 места. Выбирать лишь 3 или 4 воинов из десятков племен было просто ужасным соотношением. Шанс на успех был очень мал. Лян Ченюй продолжал. Племя Тао сравнило с огромным зверем. Их численность в сотни раз больше, чем у нашего племени Ляня. Некоторые из молодых талантов племени Тао даже смогли достичь сферы пурпурной крови. Особенно 3 юных мастера племени Тао. Они даже более знамениты. Человеку из маленького племени просто невозможно конкурировать с ними. Что же касается королевского отбора, если ты не достиг уровня сборщика Ци, можешь даже и не мечтать пройти отбор. Даже Лян Ченюй, который не смог прорваться в сферу пурпурной крови, был в затруднительном положении. Воин смертной крови просто не мог конкурировать с воином пурпурной крови. Он может сражаться лишь с людьми, которые также находятся в сфере смертной крови. И только дойдя до 5 уровня смертной крови, можно было обрести шанс на прохождение отбора. Когда я пройду отбор, я помогу тебе. Если ты сможешь многого достичь, то это будет хорошо для племени, неохотно сказал Лян Ченюй. Он, конечно же, не хотел, чтобы Июнь принимал участие в королевском отборе, потому что это означало, что во время проведения отбора он никак не сможет напасть на Июня. Кроме того, развитие Июня было слишком быстрым. Даже если Июнь получил свою силу благодаря удаче, его развитие было настолько быстрым, что даже Лян Ченюй забеспокоился. Лян Ченюю не нравилось, когда что-то оказывалось за пределами сферы его контроля. Лян Ченюю хотелось как можно быстрее избавиться от Июня, особенно пока он не достиг более высокого уровня. Лян Ченюя все еще беспокоил предмет, который защищал жизнь Июня. Убив Июня, он сможет завладеть его сокровищем. «Тогда я благодарен юному господину Ляню за его поддержку!» Июнь особенно выделил слово «поддержка», как очевидный намек на сарказм. «Кстати, юный господин выглядит не очень хорошо. Вы себя плохо чувствуете?» Сказав это, Июнь сделал несколько шагов в сторону Лян Ченюя. Лян Ченюй сильно встревожился. Июнь начал подозревать, что он ранен. «Инструктор Яо!» — гневно зашипел Лян Ченюй. Яо Юань вздохнул и передал слова прямо в уши Июня, так что кроме него никто их не слышал. «Младший брат, сегодня я не хочу сражаться с тобой. Это потому, что я уважаю тебя, как юного воина. Тебе действительно нужно быть таким агрессивным». Услышав слова Яо Юаня, Июнь остановился. Он не знал, как передавать слова так же тихо, и потому мог лишь смотреть на Яо Юаня, сжимая кулаки. Так вот почему Яо Юань не стал ничего предпринимать. Хотя Яо Юань был одним из господствующего класса в племени Лянь, у него был нрав благородного человека, и потому он не участвовал в грязных делишках Лян Ченюя. «Инструктор Яо прав. Презренный Я благодарит вас. Презренного меня чрезвычайно восхищает инструктор Яо как личность. Презренный Я, уйду первым. Увидимся завтра в полдень». При обращении к Яо Юаню речь Июня была чрезвычайно вежлива. Ведь Яо Юань был его первым учителем. Он научил его основам техники кулака, драконьей жилы и тигриной кости. Пусть даже Июнь тайно учился у него. Попрощавшись, Июнь протиснулся через толпу и направился в сторону лекарственной горы клана Лень. Он сильно беспокоился о безопасности Цзянь Салжоу, поэтому не хотел раскрывать местоположение домика на дереве. Он планировал спрыгнуть в пропасть и, попав в реку, проплыть по течению к водопаду. И таким образом никто не сможет догадаться, где он сейчас жил. На следующее утро Июнь открыл глаза, закончив медитировать. Этот день, наконец, настал. Сегодня представитель гвардии прибудет в племя Лянь, чтобы отвести их на королевский отбор. «Юнь-эр, постарайся на отборе, но сильно не перенапрягайся. Ты еще молод, и у тебя еще много времени впереди. Наша жизнь будет все лучше с каждым днем, так что не делай ничего импульсивного со злости». «Я понял, сестренка Сяожоу». Зная, что сегодня Июнь покинет ее, Цзянь Сяожоу давала ему советы на дорогу. Услышав эти приятные слова, Июнь сказала: «Сестренка Сяожоу, тебе придется побыть одной несколько дней. Я приготовил всю эту еду для тебя. Прошу, не отходи далеко от дерева». Июнь понимал, что он не сможет взять Цзянь Сяожоу с собой в племя Тао на королевский отбор. Он был лишь простым и никому не нужным участником. Мест на звере гвардии изысканного дракона было ограничено, потому он просто не мог взять кого-то с собой. К счастью, обратный склон горы был чрезвычайно широк, потому спрятать Цзянь Сяожоу не составит труда. К тому же, Лян Чэньюй уходит из деревни ради участия в королевском отборе, так что Июню было намного спокойнее. Пока Цзянь Сяожоу скрывает свое присутствие, все будет хорошо. На заднем склоне горы было довольно безопасно, поскольку здесь не было зверей. И, наконец, в качестве последнего средства защиты, Июнь дал Цзянь Сяожоу защитный талисман старика Су. Этот оторванный клочок желтой бумаги, который был очень похож на туалетную бумагу, все это время хранился у Июня. Ему оставалось лишь надеяться, что старик Су не подшутил над ним. Чтобы ради шутки использовать предмет, способный спасти жизнь, этот старик должен быть очень коварным. Июнь ушел. Своими шагами он был похож на антилопу, двигаясь в сторону племени Лянь на огромной скорости. Когда Июнь подошел к деревне, он увидел, что перед входом собралась вся верхушка племени Лянь, чтобы встретить посла гвардии изысканного дракона. Посол гвардии прибыл ровно в полдень. Это был крупный мужчина с пепельно-черной кожей. Ехал он на стандартном для гвардии огромном звере. Когда он подъехал ближе, всех охватила его грозная аура. «Кто будет участвовать в королевском отборе?» Речь посла была кратка и чиста, с оттенком самоуверенности. 10 человек, в том числе Июнь и Лян Чэньюй, вышли вперед. «Запрыгивайте!» Махнул рукой посол, переходя к делу без лишних разговоров. Все 10 кандидатов забрались на зверя посла. Хотя зверь был довольно большим, но когда на него село еще 10 людей, там стало очень тесно. Сам посол сидел на просторной спине зверя, в то время как остальные сели по бокам, практически плечом к плечу. Конечно же, Лян Чэньюю было предоставлено больше места остальными членами лагеря подготовки воинов. Как его прихвостни, они были обязаны обеспечить своему хозяину комфорт. Это был долг приспешников. В таком ограниченном пространстве Лян Чэньюй наслаждался выделенным свободным местом. А Июню, естественно, много места не доставалось. И он оказался зажат между двумя мускулистыми парнями. Но Июня это ни капельки не беспокоило. Конец 79 главы. Озвучил Максвелл специально для сайта Rulate.ru.